молящиеся наполняли не только собор, но и обширные площади вокруг него и перед чудовым монастырем. Во время запричастного стиха протопресвитер Любимов произнес слово о том, как народная вера в святость патриарха Ермогена, возникшая еще среди его современников и беспрерывно проявляющаяся в движении народных масс к гробнице его, приуготовила торжество и его церковного прославления. Свое слово проповедник закончил таким проникновенным призывом, обращенным к слушателям. «Сегодня мы последний раз принесли бескровную жертву об упокоении души святителя. Сейчас последний раз мы, многогрешные, дерзаем принести свои недостойные молитвы о прощении грехов его вольных и невольных. По убеждению верующего сердца народного, в эти последние минуты сопребывания святителя с грешным миром человеческим, он особенно бывает близким к этому миру человеческому, особенно отзывчив на моления и вздохи верующего сердца молящихся. Припадите же днесь с верою и надеждою гробницы святейшего Ермогена, излейте в слезной молитве все ваши скорби и печали, и всемогущий Господь молитвами угодника своего притворит эти скорби в радость велию, подобно тому, как и настоящее скорбное поминовение усопшего через несколько часов Бог даст превратиться в светлое торжество церковного прославления святителя Ермогена». После литургии сон святителей во главе с митрополитом Петроградским Владимиром и многочисленный собор священнослужителей вышли к гробнице святейшего патриарха Ермогена для совершения панихиды. Панихида служилась полная, с чтением 17-й кафизмы. Сопровождалась она похоронным перезвоном. Панихида эта, по справедливому замечанию одного архипастыря, скорее напоминала последование утренней Великой Субботы с ее торжественно величавым предчувствием близкого воскресения, чем поминовение покойника. Последний раз протодиакон произнес: «Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, святейшему патриарху Ермогену, и сотвори ему вечную память». Последний раз под сводами Древнего Собора раздается ответное пение вечной памяти святейшему Ермогену, чтобы смениться и уже до скончания веков пением: «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас». Служба окончилась в час дня, а с 2 часов в Кремле стал наблюдаться все усиливающийся и усиливающийся прилив народа, который густыми вереницами стекался на предстоящее великое торжество через Никольские и Троицкие ворота. В Успенском соборе заканчивались последние приготовления. Помост у гробницы покрыт красным сукном и коврами. К гробнице подвешены драгоценные жертвенные лампады. Как звезды, они мерцают под позолоченной сенью шатра в опустевшем соборе. Перед самой всеночной протопресвитер осветил большую икону святителя Ермогена, вдохновенное произведение художника Васнецова. Икону поставили на носилках к правому клиросу. Лик святителя на иконе закрыли покрывалом. С 4 часов дня в Кремль двинулись с пением пасхального канона с разных концов Москвы многолюдные крестные ходы. В 6 часов вечера с колокольни Ивана Великого раздался благовест ко всеночному бдению. Успенский собор наполняется молящимися, среди которых находится ее императорское высочество великая княгиня Елизавета Федоровна, его высочество князь Иоанн Константинович, оберпрокурор Святейшего Синода Саблер и другие высокопоставленные особы Москвы и Петербурга. Со славою вступает в собор блаженнейший патриарх Антиохийский Григорий IV, которому Господь судил возглавить торжество церковного прославления всероссийского патриарха Ермогена. До Палеилея всеночная совершалась исключительно воскресная. На литию выходили блаженнейший патриарх Григорий, 2 митрополита, 5 архиепископов, 1 епископ, 14 архимандритов во главе с наместником Троицкой лавры Товии, соборные протоиереи и пресвитеры. Возглас за литией «Услышанный Боже» произнес на греческом языке патриарх Григорий. Следующую за возгласом молитву «Владыка многомилостивее» произнес митрополит Петроградский Владимир. Молитву на благословение хлебов митрополит Московский Макарий. Во время первой кафизмы начались приготовления к главному моменту торжества. Северной дверью из алтаря вышли соборные пресвитеры за престольной иконой Богоматери, хрустальными корсунскими крестами и чудотворной казанской иконой Богородицы, еще пред началом всеночной, принесенной из Казанского собора в Успенский для участия в крестном ходе. Протодиакон вынес золотой патриарший крест, украшенный драгоценными камнями. Вокруг Успенского собора по сторонам пути крестного хода, усыпанного цветами, зеленью и свежей травой, стали рядами хоругвеносцы с хоругвями. Тут же разместились и народные хоры. Вместо второй кафизмы протопресвитер собора отец Любимов прочел житие Ижева святых отца нашего Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. Чтение жития отец протопресвитер закончил призывом: «Восхвалим же Господа, дивного во святых своих. Аминь». Тотчас хор запел: «Хвалите имя Господне». На Ивановской колокольне загудел царь-колокол, открылись царские врата, и из алтаря выступил, направляясь к гробнице патриарха Ермогена, сонм святителей и священнослужителей, приготовленных к торжеству в белых парчевых облачениях с золотыми крестами. Во главе патриарх Антиохийский, два митрополита, 6 архиепископов, 10 епископов. За ними следует 20 архимандритов, 20 протоиереев, 2 игумена, иеромонахи, священники и иеродиаконы. Богомольцы зажгли находившиеся в руках свечи, и собор озарился потоками света. Все священнослужащие поместились на особом помосте перед ракою мощей святителя Ермогена. По окончании «хвалите» патриарх сделал 3 земных поклона, снял покров и святительскую мантию с гробницы угодника Божия и зажег первую лампаду над нею. Вторую зажег митрополит Владимир, третью — митрополит Макарий, остальные — дежурный Сакелларий. Затем сон священнослужителей, сотворив земное поклонение, громогласно и торжественно воспел: «Величаем тебя, святителю отче Ермогене!» В то же время колокольный звон раздался по всей Москве, оповещая православных жителей столицы о совершившемся церковном прославлении святейшего патриарха Ермогена. Одновременно величание святителю запел и народ, наполнявший Кремль. Всех объединила высокая, светлая радость. Казалось, по словам очевидца, в эти торжественные минуты само небо соединилось с землей и совместно торжествовало, воспевая победную песнь промыслителю Богу и прославляя память его угодника. «Святые минуты», — говорит один из архипастырей, участников торжества, — «когда целым сердцем чувствуешь себя сыном родной Руси святой, верным чадом церкви матери, когда сливаешься с этой Русью, живешь одной с ней жизнью, когда от всей души благодаришь Бога, что родился ты русским, православным, и имеешь великое счастье быть таковым навеки». Дважды повторился надальный хор величание святителю вслед за священнослужителями. А потом начался крестный ход кругом собора. Среди хоругви и других святынь высоко несли икону новопрославленного угодника Божия, а сзади нее покров с гробницы, на котором святитель Ермоген изображен во весь рост в мантии и с посохом. Несли в крестном ходе и икону сподвижника святителя Ермогена, преподобного Дионисия. Необычное по красоте и величию зрелище представляло собой соборная площадь в то время, когда из западных дверей Успенского собора выступил крестный ход. Храмы Кремля и среди них колокольня Ивана Великого сияли разноцветными электрическими огнями. На стене колокольни, над ее галереей, ярко горела исполинская надпись. «Радуйся, священномученище Ермогене, российской земли, великий заступниче!» Сотни тысяч возжженных свечей, как звезды теплились в руках наполнявшего Кремль народа. С радостным звоном колоколов всех храмов Первопрестольной соединилось пение десятков тысяч богомольцев, в молитвенном восторге величавших вместе со священнослужителями угодника Божия святителя Ермогена. На всех четырех сторонах собора крестный ход останавливается. Сакелларий подает патриарху крест, протодиакон, став против честного креста, возглашает «Господу помолимся, арцем вси». Священнослужители трижды поют «Господи помилуй». Патриарх осеняет предстоящий народ крестом на все четыре стороны. По возвращении крестного хода сонм священнослужители снова окружают гробницу святителя Ермогена. По благословен еси Господи и прокимни, патриарх читает Евангелие на славянском языке. Затем следует пение пасхального канона, к которому было присоединено и чтение канона новоявленному угоднику Божию, святителю Ермогену. Как только крестный ход возвратился в Успенский собор, на кремлевских площадях началось под открытым небом совершение всеночных бдений. На Сенатской площади, на Царской площади против Вознесенского монастыря, на той же площади ближе к Ивановской колокольне. Совершались они на особых помостах, окруженных хоругвями. На каждом из таких помостов имелся аналой с иконой святителя Ермогена, убранной зеленью и живыми цветами. В исходе 11 часа окончилось всеночное бдение в Успенском соборе. Всеночные же на площадях окончились позднее, потому что позднее и начались, уже после крестного хода. После этих всеночных богоносцы, в сопровождении многочисленного народа, шедшего зажженными свечами и певшей пасхальные гимны и величания святителю Ермогену, возвратились из Кремля к своим храмам. Всю ночь Кремль был переполнен народом, который по очереди допускался прикладываться к гробнице новоявленного угодника Божия в Успенском соборе. И после всеночной шло непрерывное служение соборным духовенством молебнов святителю. Такие же молебны всю ночь служились иноками московских монастырей и на кремлевских площадях перед иконами святителя Ермогена. Всю ночь не умолкало и пение пасхальных песнопений и величаний святителю Ермогену богомольцами, собиравшимися то там, то здесь, в отдельные группы. В эту поистине святозарную, спасительную ночь было наблюдаемо и несколько случаев чудесных исцелений. К сожалению, за полной невозможностью по крайней тесноте и многолюдству, исцеления эти, удостоверяемые показаниями очевидцев, остались незарегистрированными с документальной точностью. Так, например, исцелился мальчик по имени Николай Савельев, 8 лет. Он с 2 лет был болен ногами. 2 раза был на излечении в больнице, врачи признали туберкулез костей, и, по их словам, не было надежды на выздоровление. Больной пришел в Успенский собор на костылях, усердно молился и, приложившись к раке святителя Ермогена, почувствовал облегчение в ногах и вышел из собора без костылей. Исцелился и другой расслабленный мальчик, 6 лет, о чем было сделано очевидцами словесное заявление протопресвитера Успенского собора Любимову и старости собора. Мальчик с 2 лет был болен полным расслаблением и не мог ходить. Его принесли в собор на полотенце. Когда его приложили к гробнице святителя, то больной встал на ноги и пошел из собора сам, только подпираясь палочкой. Видя это знаменательное чудо, все окружающие исцеленного славили Бога и его угодника и от умиления плакали. В воскресенье 12 мая с самого рассвета снова закипела жизнь в Кремле. Опять потянулись в Кремль паломники, и среди них, в чаянии милости Божией, больные и убогие. В 9 часов с колокольни Ивана Великого начался благовест к литургии. В Успенский собор прибывают ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, его высочество, князь Иоанн Константинович и высокопоставленные лица. В начале 10 часа со славою вступил в собор блаженнейший Григорий, патриарх антиохийский. Патриарх облачается посреди собора в великолепное белое, сшитое золотом облачение, пожертвованное к настоящему дню ее императорским высочеством, великую княгиней Елизаветой Федоровной. С патриархом литургию совершают митрополиты Петроградский и Московский, 3 архиепископа, 3 епископа, 20 архимандритов и протоиереев. После запричастного стиха Преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, с большим воодушевлением произнес слово о святителе Ермогене как об истинном пастыре, по завету пастыря-начальника Христа, положившем душу за паству свою. Торжественные литургии в это время святителями совершались и во всех других храмах Кремля. После литургии были отслужены молебны святителю Ермогену, а затем архипастыри, архимандриты, высшее белодуховенство, а также духовенство Китайского, Сретенского и Пречистенского Сороков собрались к Успенскому собору для участия в крестном ходе на Красную площадь. Около часа дня в Успенском соборе начался молебен. Во время пения тропаря святителю Ермогену крестный ход при звоне колоколов всех московских церквей двинулся из Успенского собора, продолжая молебен на пути. Среди святынь находились предносный крест, хрустальные корсунские кресты, запрестольная икона Богоматери, икона Богоматери Казанская из Казанского собора, икона святителей московских, икона преподобного Дионисия. Икону святителя Ермогена несли на высоких носилках хоругвеносцы Успенского собора. Казалось, что икона сама собою тихо и плавно шествует по воздуху. Вслед за иконой архимандриты несли покров, лежавший на раке мощей святителя, на котором он изображен во весь рост в мантии и с посохом. В крестном ходе участвовало до 20 архипастырей во главе с антиохийским патриархом и митрополитами Петроградским и Московским, и до 400 священников, и 300 диаконов, и псаломщиков. Все духовенство было в белых облачениях. Впереди духовенства шли до 200 хоругвеносцев с хоругвями. Сзади за патриархом следовали ее императорское высочество Великая княгиня Елизавета Федоровна, его высочество князь Иоанн Константинович, обер-прокурор Святейшего Синода, начальствующие лица и богомольцы, бывшие в Успенском соборе. По левой стороне пути следования крестного хода были расположены шпалерами войска Московского военного округа со знаменами и музыкой. По правой находились несметные толпы народа. Богомольцами были заняты не только Кремлевская площадь, но и вся противоположная Кремлю набережная Москвы-реки. Тысячи народа желали, хотя издали, принять участие в молитве. Как только показался крестный ход, войска брали на караул, музыка играла, коль славен. И десятки тысяч народа пели величание святителю, благоговейно и с умилением взирая на икону новоявленного угодника Божия. Многие падали ниц пред иконою, многие с плачем взывали: «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас!» У Вознесенского женского монастыря крестный ход был встречен с иконами, хоругвами и пением тропаря святителю Ермогену. У Спасских ворот крестный ход останавливается, протодиакон говорит «Ектени», и патриарх осеняет, наводнивший громадную площадь, тысячи народа честным крестом. Икону святителя Ермогена вносят на лобное место, туда же выходит патриарх со святителями. Священнослужители встали 2 рядами до самых Никольских ворот. Патриарх прочел Евангелие на славянском языке и осенил народ на все 4 стороны воздвизальным крестом. У Никольских ворот патриарх снова осеняет народ честным крестом, синодальный хор поет тропарь святителю Ермогену. Через Никольские ворота и Сенатскую площадь крестный ход возвращается в Успенский собор. Святители снова окружают гробницу угодника, и здесь заканчивается молебен. Молитву святому Ермогену в конце молебна с чувством глубокого умиления возгласил митрополит Петроградский Владимир. Во время величания святители и священнослужители прикладываются к гробнице новоявленного угодника Божия. Патриарх Антиохийский восходит на амвон и богослужение заканчиваться провозглашением многолетия, которое синодальный хор исполнил многоразличными напевами. Так исполнилось сердечное желание православных русских людей, удовлетворенное на потребность их сердца, совершилось давно ожидаемое событие. Еще раз разверзлось небо над Русью православной, и оттуда, в сиянии славы небесной, благословил родную землю ее великий печальник, страдалец за нее, святейший патриарх Ермоген, являя свое заступление в знамениях и чудесах многих. В день церковного прославления святителя Ермогена его императорскому величеству, государю-императору Николаю Александровичу, была послана следующая всеподданнейшая телеграмма. Ныне, в день прославления священно-мученика патриарха Ермогена, тысячи верных сынов Святой Церкви возносили усердные молитвы угоднику Божию. Да дарует Господь его предстательством здравия и благополучия вашему императорскому величеству, их величеством государям-императрицам, наследнику-цесаревичу и всему августейшему семейству, да утверждаются мир и тишина на земле нашей, да умножаются люди твердые, подобные святителю Ермогену, в стоянии за веру и правду, в готовности положить душу свою за православную церковь, за венценосного самодержавного царя и за святую Русь. Патриарх Григорий, митрополит Владимир, митрополит Макарий, Владимир Саблер. В ответ оберпрокурором Святейшего Синода была получена следующая телеграмма. Поручаю вам передать Святейшему Патриарху Григорию, Преосвященным Владимиру и Макарию, а также всем помолившимся за меня и мою семью в день прославления священномученика Ермогена, мою сердечную благодарность. Искренне сожалею, что не мог быть на прославлении. Николай.